Но однажды, я это до сих пор помню, я приехал в Марсель, чтобы сесть там на корабль и отправиться в Африку. Я направлялся в тот самый район великих водопадов, который с таким подъемом описывал. Но ведь известно, если едешь в Африку, нужен тропический шлем. И вот я зашел в магазин шляпника на улице Сен-Фариоль. Он стал примерять мне шлемы. Замечали ли вы, что нелепее всего мужчина, в отличие от женщины, чувствует себя, когда перед тусклым экраном зеркала примеряет новую шляпу? Я стоял в городском костюме со шлемом на голове, а продавец уверял меня: прямо как нарочно для вас, именно то, что вам нужно для Центральной Африки. Так вот, в тот день я понял, что с придуманными народными романами кончено. Глядя на свое жалкое отражение, я ощутил, что завернул за новый мыс, быть может, самый коварный из всех, что навсегда расстался с мечтой ради реальности, с наивностью юноши ради тревоги и страхов взрослого мужчины. Этот первый мой тропический шлем в сущности стал моим паспортом, моим пропуском в подлинную жизнь. И если бы зеркала обладали памятью, если бы их каждую неделю не мыли, это зеркало могло бы возвратить мне облик молодого человека, который до сих пор играл с миром, а теперь, наконец, вступал в него. Да, вид у меня был довольно испуганный. Я пытался изобразить улыбку, долженствующую выражать уверенность, но губы кривились от боязни заплакать, человеческого страха перед реальностью. Помните, что так просто и с таким предвидением говорила мне Колетт: главное, никакой литературы. Ну что ж, тесные контакты с людьми, путешествия, даже сама моя профессия рассказчика истории, которую я начал осваивать, наполняли меня жгучим желанием помериться, наконец, не с надуманными драмами, а с реальностью. Тогда я еще не смел говорить с жизнью. Смирение пришло с возрастом. Мне было почти 30, и жизнь представлялась мне этакой светской дамой, к которой я не смел подступиться с налету. Вот почему я пришел однажды к Фиару, издателю большинства моих народных романов, и сказал: я решил поднять планку. Как вас понять? Хочу после народных романов попробовать роман полулитературный. Этот термин позабавил его, но в то же время погрузил в бездну недоумения. Что вы подразумеваете под полулитературой? Путаясь, я попытался объяснить. Существует 10, а то и 20 видов литературы, которые подобны как бы разным отделам универмага. То есть существует лишь по молчаливому уговору между продавцом и покупателем. У каждой из этих категорий свои правила, и нарушать их запрещено по причинам коммерческой порядочности. Над всем этим возвышается чистый роман, произведение искусства, которое ориентируется только на себя самого и не подчиняется никаким издательским правилам. Пока я еще не чувствую себя достаточно зрелым, чтобы подступиться к этой категории. Роман, настоящий роман, нельзя написать до 40 лет. Он предполагает зрелость, а раньше этого возраста ее не достичь. Романист подобен Богу Отцу, но мне пока еще далеко до этого. Тем не менее, я считаю себя способным отойти от некоторых шаблонов и создавать героев, почти похожих на живых людей, при условии, что буду пользоваться опорой, каркасом, буду опираться на поводыря, а таковым является детектив, и отныне мне хотелось бы писать для вас по детективу в месяц. Почему по одному в месяц? Потому что, по моим расчетам, этого требует мой бюджет.